Глава 39. «Здравствуй, Фред!» – бросил Райм Дилрею, который появился в гостиной, переоборудованной в лабораторию, в самой оранжевой рубашке, в какой только его видел криминалист. «Привет!» – поздоровалась с агентом ФБР Сакс. «И начальство позволяет вам носить такие рубашки? Скажи, это ее естественный цвет?» «Ты нас напугал до смерти!» – сказал Райм. «А вы только представьте себе, что пережил я сам, опуская свою задницу на эту треклятую адскую машинку!» Он увел взглядом гостиную. «Где Дэн?» «Какой Дэн?» – переспросил Райм. Увидев недоуменные взгляды, Дилрей пояснил. «Дэн вон, парень, которого должны были прислать вместо меня. Он из Сан-Францисского отделения. Я хотел поблагодарить его за то, что он пришел на выручку». Райм и Сакс переглянулись. «Тебе на смену никого не присылали», – сказал криминалист. «Мы до сих пор ждем». «До сих пор ждете?» прошептал пораженный Дилрей. «Вчера вечером я лично говорил с Дэном. Он именно тот человек, кто вам нужен. У него на счету десятки раскрытых дел о нелегальной перевозке людей. Можно сказать, Дэн эксперт в змеиных головах и всем, что связано с Китаем. Он должен был сегодня утром прилететь в Нью-Йорк на военном самолете и сразу же связаться с вами». Полная тишина. Недоумение Дилрея сменилось яростью. «Ну а спецназ?» – подозрительно спросил он. «Они-то здесь, да?» «Нет», – сказала Сакс. Зарычав, долговязый агент выхватил из чехла на ремне сотовый телефон, словно достал из кобуры оружие, и нажатием одной кнопки вытащил из памяти нужный номер. «Это Дилрей. Дай мне его... Да мне наплевать, он нужен мне немедленно! Ты не расслышал? Он нужен мне немедленно!» Подавленный вздох. «Ладно, пусть перезвонит мне. И скажи, что случилось с Дэном Воном?» Выслушав ответ, он, не попрощавшись, захлопнул аппарат. «Дэна отправили по срочному делу на Гавайи. Приказ поступил из Вашингтона, так что на такую мелкую сошку, как я, наплевали. Вас должны были предупредить об этом, но в нашей бюрократии есть слишком много трещин. А что начнет спецназа?» «Мне обещали перезвонить. Но раз до сих пор их здесь нет, значит случилось что-то серьезное. Нам сообщили, что этот вопрос есть в повестке дня большого совещания, назначенного на сегодня», — сказал Рэм. «Ненавижу эти бюрократические отговорки», – проворчал Дилрей. «Ладно, когда вернусь на работу, я этим займусь. Тут не может быть никаких оправданий». «Спасибо, Фред. Помощь нам очень нужна. И так уже половина полицейских 5-го округа занята поисками типографии, где работает Сэм Чанг. Но пока что результаты нулевые». «Плохо». «Как продвигается расследование взрыва бомбы?» – спросил Селита. «Я как раз для этого и заглянул сюда. Пока что никак». «Мои ребята прочесали Брайтон-Бич, но ничего не нашли». «Ничего. А у меня там дюжина дел». «Ты уверен, что бомбу подложили русские?» «Разве сейчас можно быть в чем-нибудь уверенным, твою мать?» «Совершенно справедливо». Райан кивнул на бумажный сверток, который держал в руках Дилри. «Что там у тебя?» Достав полиэтиленовый пакетик с ярко-желтой палочкой взрывчатки, специальный агент швырнул его через всю комнату Сакс. Та поймала пакетик рукой. «Матерь божья, Фред!» «Это всего лишь динамит, и если он не бабахнул от детонатора, то от моей мягкой подачи и подавно не взорвется. Слушай, Амелия, не хочешь сыграть за нашу команду? Ловишь ты мастерски». Молодая женщина внимательно осмотрела палочку динамита. «Пальчики?» – спросил Селита. «Вытерты, никаких отпечатков». Сакс протянула взрывчатку Райму. Тот сразу же обратил внимание на цифры, оттиснутые на одной стороне палочки. «Проверяли по номеру партии». «Глухо», – сказал Дилрей. «Наши ребята говорят, динамит слишком старый, чтобы можно было найти какие-либо концы. Еще один тупик». «Что для одного тупик, для другого распахнутая дверь», – проворчал Райм, делая мысленную заметку поделиться этим высказыванием, которое он только что сам придумал, с Сонни Ли, когда тот вернется. «Динамит проверяли на маркеры?» «Нет. Ребята сказали, он слишком старый, тогда маркеры еще не добавляли». «Возможно. И все же я хочу попробовать». Райм крикнул Мэлу Куперу. «Отправь образец в лабораторию, результаты мне нужны как можно быстрее». При исследовании образца на наличие примесей методом хроматографии его сжигают. Но у Райма не было желания поджигать кусок динамита в своем особняке. В лаборатории управления полиции Нью-Йорка для этого есть специальное оборудование. Связавшись с лабораторией, Мэл Купер договорился о проведении анализа, после чего вернул палочку динамита Дилрю и объяснил, куда ее отвезти. «Сделай я все возможное, Фред». Затем Купер взял второй пакетик, принесенный Дилрем. В нем лежала батарейка Duracell, провода и выключатель. «Все это можно купить в любом магазине», – нахмурился эксперт. «Совершенно бесполезно. Детонатор?» Появился третий пакетик. Купер и Райм внимательно осмотрели обугленный кусочек металла. «Российского производства. Военный образец», — объявил Райм. Детонатор представлял из себя взрыватель, содержащий заряд гремучей ртути или другого подобного вещества, и провода, которые нагреваются при прохождении электрического тока и приводят к срабатыванию первичного заряда. От данного конкретного детонатора почти ничего не осталось. Это единственная часть бомбы, которая взорвалась, когда дилер сел в машину. Купер поместил детонатор под микроскоп. «Так. Русские буквы А и Р, затем цифры 1 и 3. Это все. И ни в каких базах данных этого нет?» «Нет, мы спрашивали у всех. Полиции Нью-Йорка, в бюро, в Министерстве юстиции». «Ладно, подождем, что ответят в лаборатории». «Линкольн, я перед тобой в долгу. Сквитаешься, когда пришлешь кого-нибудь из вашей конторы нам в помощь». В 4 кварталах от кафе находился офис мистера Вана, адрес которого сообщила Сонни Ли, женщина в красном. За грязным окном виднелся алтарь, освещенный красным фонарем, и давно сгоревшие палочки благовоний. Выцветшие иероглифы сообщали: «Предсказание судьбы, открытие истины, сохранение удачи». Молодая китаянка, сидевшая в конторе, при появлении Ли подняла взгляд. На письменном столе лежали бок о бок счеты и портативный компьютер. Контора выглядела убого, но часы Rolex с бриллиантами на запястье женщины указывали на то, что дела идут неплохо. Женщина спросила Ли: «Вы хотите пригласить моего отца, чтобы он оформил вам дом или офис? Мне очень понравилась одна квартира, в которой, полагаю, поработал ваш отец. Вы можете мне подтвердить, это действительно его рук дело?» «Чья это квартира?» «Знакомого моего друга, который, к сожалению, вернулся в Китай. Имени его я не знаю, но я запомнил адрес». «Какой?» «Дом 85, улица Патрик Генри». «Нет-нет», — сказала женщина. «Мой отец там не работает. Он не ведет дел в Нижнем Манхэттене, только в пригородах». «Но ведь ваша контора здесь». «Потому что наши клиенты ждут, что она должна быть здесь». «Но все они только с Верхнего Истсайда и Верхнего Вестсайда, и среди них почти нет китайцев». «И вы живете не в Чайнатауне?» – женщина рассмеялась. «Что вы, мы живем в Гринвиче, штат Коннектикут». Ли был разочарован. «А вы не подскажете мне, кто мог оформить ту квартиру? Она оформлена очень хорошо». «А ваш друг, он человек состоятельный?» «Да, очень богатый». «Тогда я посоветовал бы вам обратиться к мистеру Джоу. К его услугам часто прибегают состоятельные клиенты из Нижнего Манхэттена. Контора мистера Джоу между балаклейной лавкой и аптекой. Это в 5 кварталах отсюда». Она записала адрес и фамилию. Ли поблагодарил женщину, и она снова вернулась к компьютеру. Сонни Ли вышел из конторы. Дождавшись, когда домчавшегося такси оставалось не больше 3 метров, он прыгнул на мостовую и перебежал улицу перед самой машиной. Водитель, выругавшись, пригрозил ему кулаком. Ли рассмеялся. Он отрезал демону хвост у самого основания, лишив его сил. Теперь, благословленный неуязвимостью, Сонни Ли обязательно найдет призрака. Взглянув на листок, он направился к агентству «Счастливая надежда». Призрак, надев свободную ветровку, чтобы скрыть свой новый Глок-36, пистолет 45-го калибра, шел по Мелбери-стрит, потягивая молоко из целого кокоса, купленного на углу. Из отверстия, которое торговец проделал в скорлупе большим ножом, торчала соломинка. Змеиная голова только что говорил с уйгуром, которого нанял Юсуф для проникновения в охраняемый дом управления полиции Нью-Йорка в Мюррей-Хилл. Однако охрана оказалась лучше, чем ожидалось, и убийцу заметили. Охранники едва не схватили турка, но все же ему удалось скрыться. Наверняка полиция уже перевезла семью мигрантов в другое место. Временная неудача, но рано или поздно призрак обязательно выяснит, где они. Он поравнялся с магазином, торгующим алтарями и ароматизированными палочками. В витрине стояла статуэтка лучника Юй, его бога-хранителя. Поклонившись ему, призрак пошел дальше. Вдруг ему пришло в голову: а верит ли он в духов? Верит ли в то, что в горах живут драконы? Вряд ли. В конце концов, Тянь-Ху, богиня мореплавателей, могла бы погрозить пальцем разбушевавшемуся морю и успокоить его, однако так происходит только в сказках. В действительности она и не подумала спасать поросят, запертых в трюме дракона Фуджоу. А много лет назад Гуань-Инь, богиня милосердия, не ответила на его собственные молитвы, не остановила руку прыщавого студента, забившего до смерти родителей и брата Куан-Ана. С другой стороны, призрак определенно верил в ци, жизненную энергию, текущую во всем живом. Ему уже тысячу раз приходилось ощущать ее силу. Он чувствовал ее в момент наивысшего наслаждения, когда разряжался в чрево женщины, в мгновение торжества, когда убивал врага. Не один раз ци предупреждала его не заходить в какое-то помещение или избегать вести дела с каким-то бизнесменом. Когда ци оставляла его, он болел. Плохая ци и хорошая ци. А это означает, что можно притягивать положительные жизненные энергии и не давать хода отрицательным. Пройти по переулку, свернуть в другой, пересечь оживленную улицу. Войти еще в один темный переулок, мощенный булыжником. Наконец призрак был у цели. Допив молоко, он бросил кокосовую скорлупу в мусорный бак, затем тщательно вытер руки салфеткой и вошел в дверь. Призрак поздоровался с мистером Джоу, своим специалистом по фэн-шуй, сидевшим в агентстве «Счастливая надежда». Закурив новую сигарету, Сонни Ли продолжил путь по улице Боури. Ли хорошо разбирался в змеиных головах и знал, что у них есть деньги, а также они обладают сильным инстинктом самосохранения. У призрака есть в этом районе другие явки. А поскольку фэн-шуй – дело тонкое, если призрак остался доволен работой Джоу в доме на улице Патрик Генри, он наверняка пригласил его оформить и другие квартиры. У Ли было светло на душе, ему явилось хорошее знамение. Они с Лоабаном принесли жертву Гуанди, богу детективов. Затем он отрезал хвост демону. И у него в кармане лежал пистолет немецкого производства с полной обоймой. Если специалист по фэн-шуй догадывается, что работает на одного из опаснейших змеиных голов в мире, он наверняка не захочет распространяться о своем клиенте. Но Сонни Ли знал, как заставить его разговориться. Судья Ди, герой многочисленных книг и фильмов о прошлом, сыщик-исследователь, работал совсем не так, как Лоабан. Однако и в современном Китае полиция пользовалась преимущественно методами судьи Ди. Основной упор делался не на анализ улик, а на допросы подозреваемых и свидетелей. Ключом к успеху расследования преступления, как и в остальных сферах жизни Китая, было терпение, терпение и еще раз терпение. Даже блистательному и настойчивому судье Ди приходилось десятки раз допрашивать подозреваемых, прежде чем он находил трещину в их алиби. После этого он разрывал в клочья ложь, состряпанную преступником, и добивался того, что считалось в китайском правосудии вершиной успеха. Не приговора суда, а полного признания, за которым следовало раскаяние, имевшее не меньшее значение. Для того, чтобы добиться признания, годились любые средства, в том числе и пытки. Хотя во времена судьи Ди, если выяснялось, что пытке был подвергнут невиновный, самого следователя также ожидали пытки и казнь. Сонни Ли был тезкой великого американского гангстера Сонни Корлеоне, сына крестного отца Вито Корлеоне. Он работал старшим следователем первой префектуры управления общественной безопасности города Люгюань, провинция Фуцзянь. Ему пришлось пересечь полмира, он подружился с Лоабаном Линкольном Раймом. Ли вырвет у специалиста по фэн-шуй другие адреса призрака, чего бы это ни стоило. Ли шел по улице мимо рыбных лотков и корзин, наполненных копошащимися голубыми крабами и поддонами с кальмарами и рыбой. Наконец он добрался до агентства «Счастливая надежда», небольшой конторы, битком набитой товаром, банками со скрюченными корнями женьшеня, ароматизированными палочками, вяленой рыбой, пакетами лапши, специями, пыльными мешками риса, фасоли и семян дыни, булочками и высушенными травами. В глубине конторы за столом курил мужчина, читавший китайскую газету. Как и ожидал Сонни Ли, контора была оформлена идеально. Вогнутые зеркала, улавливающие отрицательную энергию, большой полупрозрачный нефритовый дракон, гораздо лучше, чем деревянный или керамический. И, самое важное для успеха дела, небольшой аквариум у северной стены, в котором плавала черная рыба. «Вы Джоу?» «Да, это так». «Я рад чести познакомиться с вами, сэр», — продолжал Ли. «Я был в гостях у одного своего друга». В доме 805 по улице Патрик Генри. Кажется, квартиру оформляли вы. Прищурившись, Джоу осторожно кивнул. В гостях у друга? Совершенно верно, сэр. Мне понадобилось с вами связаться, но, к несчастью, его больше нет дома. Надеюсь, вы подскажете мне, где он может быть. Его зовут Куан Ан». Брови Джоу чуть заметно сдвинулись. «Прошу прощения, сэр. Я с таким не знаком». «Очень жаль, мистер Джоу. Потому что если бы вы были с ним знакомы и направили бы меня туда, где я смог бы его найти, возможно, вы получили бы много денег. Мне очень нужно найти этого человека». «Ничем не могу вам помочь». «Вам известно, что Куан Ан – змеиная голова и убийца?» «Я уверен, что тебе это известно». «Я вижу это по твоим глазам». Сунь Илю умел читать лица людей так, как Луо Бан умел читать улики. «Нет, вы ошибаетесь». Мистер Джоу вспотел. У него на лысине заплестели капельки пота. «Так что», — продолжал Ли, — «на деньгах, которыми он расплачивается с тобой, кровь. Кровь невинных женщин и детей. Тебя это нисколько не беспокоит?» «Ничем не могу вам помочь». Джоу уставился на бумаги, которыми был завален его стол. «А теперь извините, у меня дела». Тук. Тук. Ли осторожно постучал по столу рукояткой пистолета. Джоу с опаской взглянул на него. «В таком случае тебя надо считать сообщником Куан Ана. Вероятно, ты тоже змеиная голова». «Да, думаю, я не ошибся». «Нет, нет. Честное слово, я понятия не имею, о ком вы говорите. Я только занимаюсь фэншуй». «Так хватит!» – грозно нахмурился Ли. «Я звоню в Син, пусть они займутся тобой и твоей семьей». Кивнув на семейные фотографии на стене, он направился к двери. «Сэр, не надо!» – поспешно окликнул его Джоу. «Вы, кажется, говорили что-то о деньгах. 5000 одноцветных. Если он... Куана на тебе ничего не узнает. Полиция расплатится с тобой наличными». Джоу вытер лицо рукавом, лихорадочно бегая глазами. Стук, стук, стук. В конце концов Джоу не выдержал. «Где он живет, я не знаю. Его помощники забрали меня и долго петляли по улицам. Но если он вам нужен, могу сказать вам вот что. Он сам был здесь меньше 5 минут назад. Он вышел как раз перед вами». «Что, сам Куан Ан?» «Да. И куда он направился?» «Я видел, что он, выйдя из конторы, повернул налево. Если вы поторопитесь, то сможете его догнать. У него в руке желтая сумка с названием моего агентства. Он... Сэр, подождите, а как же мои деньги?» Но Ли уже выбежал из конторы. Выскочив на улицу, он повернул налево, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Наконец, метрах в 100 впереди, он увидел мужчину среднего роста с короткими черными волосами, несущего в руке желтую сумку. Его походка показалась Ли знакомой, он обратил на нее внимание еще на корабле. Сердце маленького полицейского забилось в восторженном предчувствии. «Да, это призрак!» У Ли мелькнула была мысль связаться с Луо Баном или с Хонгсе. Но нет, он не может рисковать. Этому человеку нельзя позволить ускользнуть. Нащупав в кармане пистолет, Ли бросился вдогонку. Задыхаясь от быстрого бега, он тем не менее быстро сокращал расстояние. Вдруг призрак замедлил шаг и обернулся. Ли, пытаясь отдышаться, нырнул за мусорный бак. Выглянув через какое-то время, он увидел, что призрак свернул в пустынный переулок. В Люгюане Сонни Ли ходил в светло-синем мундире, белых перчатках и фуражке с фибровым козырьком. Но здесь он был похож на мальчишку рассыльного. Ли ничем не мог доказать, что он работает на полицию Нью-Йорка и Линкольна Райма. Сонни боялся, что если он попытается задержать призрака в людном месте, прохожие примут его самого за грабителя и бандита. Полиция арестует его, а змеиной голове в суматохе удастся скрыться. Поэтому Ли решил взять призрака здесь, в пустынном переулке. Змеиная голова снова завернул за угол. Убедившись, что поблизости никого нет, Ли со всех ног бросился вперед, выхватывая пистолет. Прежде чем призрак успел сообразить, что за ним гонятся, Ли схватил его за шиворот и ткнул ему в спину пистолет. Выронив желтую сумку, убийца потянулся за пазуху, но маленький китаец поставил пистолет ему к горлу. «Не двигайся!» Вытащив у своего пленника из-за пояса большой пистолет, он убрал его к себе в карман, после чего грубо развернул призрака лицом к стене. «Куан Ан», – произнес Ли привычную формулировку. «Ты арестован за нарушение законов Китайской Народной Республики». Он собирался объявить задержанному, в каких преступлениях тот подозревается, но вдруг осекся, увидев воротник рубашки змеиной головы, распахнувшийся, когда тот пытался достать свой пистолет. На груди призрака белели бинты, а у него на шее болтался на кожаном шнурке амулет из стеатита в форме обезьяны.